Примерно так и психолог, который начинает интерпретировать какие-то результаты, должен обладать беглой речью, чтобы клиент не успел понять, о чем говорит психолог. Но что-то улавливать очень важное для тебя, потому что у него своя призма, и он через эту призму как раз достает значимые вещи для себя. Хотя вы несете, может быть, полную ахинею, но в этой ахинее есть два маленьких зернышка, которые он схватит, проглотит, это прорастет, и он избавится от той или иной проблемы. Но есть люди, которые совершенно не обладают вот этим аналитическим умом, но зато они прекрасно воздействуют на тело, руками, ногами, всем остальным телом. Поэтому у меня много было дипломников из этой среды. Это вот такие чудесные массажисты, чудесные телесники. Они блестяще работают с телом, но они не могут два слова связать друг с другом. Но не получается. Мозги не работают в этом направлении. Зато руки работают в этом направлении. И они достигают грандиозных результатов. Я это к тому, что, конечно, хорошо было бы, если бы аналитик, наконец-то, да, пощупал тельце, с которым он работает, определил его зажимы и подумал, как их снять. А телесник, который работает с телом, наконец подумал, что не только надо тело месить, надо и думать вообще, откуда взялись эти вещи, и анализировать эти вещи. Это я вас призываю к тому, чтобы вы были целостными людьми, были настоящими целителями, а целители – это именно интегративные люди. Они могут и травки подсунуть, подсыпать, да, грибочков в нужный момент. Они могут, да, и помесить, и позвоночник вытянуть на 3 метра. Они могут и подумать, и проанализировать ситуацию, в которой находится человек. Но возвращаясь к идее, если у вас такая призма в голове сидит, то вы ищете информацию, которая доказывает вашу теорию. Вот если встречаешься с фанатичным человеком, который влюблен в свой метод, то видишь, насколько он фанатичен. А фанатизм – это в любом случае патология. Фанатизм в любом случае патология. Потому что он не хочет ничего другого видеть, он только видит то, что он знает. А знания эти ограничены. Ну, в старой истории это было представлено как… Помните, человек под фонарем что-то искал. Проходишь и спрашивает, ты что здесь делаешь? Как что? Я ищу ключи, потерял. Ключи потерял, а где ты их потерял? Да вон там. Почему же ты здесь сидишь? Да потому что здесь светлее. Это значит, что у него вот как раз направленность на то, что он должен видеть. И как известно, например, если человек консультируется у специалиста юнгианского направления, он обязательно видит юнгианские сны. Если он анализируется такого психоаналитического направления, он обязательно видит психоаналитические сны. Но даже сам Фрейд заметил, что бывают и обычные сны. Вы знаете эту историю, да? Да. Ну, видите, бывают и обычные сны. Он честно в этом признавался. Поэтому нужно, да, отслеживать все, отбирать все, что для вас более приемлемо, и стараться быть более масштабными людьми. Может быть, кто-то вам скажет, что это поверхностный уровень. Да, здесь есть некое ограничение в чем-то. Но человек – это существо именно такое, объемное и поверхностное. Если вы углубились в мозг человека только в одном месте, вы будете очень глубокими специалистами по этому месту. Но это место отвечает за пару там каких-то действий, за пару стереотипов и прочее. А все остальное не видит. Вот такая грандиозная задача. Но для того, чтобы, работая с клиентом, использовать все знания, надо их просто иметь.